Григорий Андреевич Лишин, композитор и пианист, поэт, литератор и критик, псевдоним Невлянский. Родился в Одессе в 1854 году, закончил Императорское училище правоведения. В 1875 году поступил на службу в Харьковский окружной суд. Затем, до 1883 года, служил в Санкт-Петербургском комитете иностранной цензуры. С 1884 года работал в Главном управлении по делам печати. Дослужился до чина надворного советника. Автор четырех опер: «Под ясным небом Испании», «Дон Сезар де Базан», «Граф Нулин», «Цыгане». Популярностью пользовались его мелодикламации, а также романсы, которых он написал более 100, в том числе «Она хохотала», известное исполнение Федора Шаляпина. Перевел на русский язык либретто опер «Африканка», «Кармен» и других. Автор статей о музыке. Умер Григорий Лишин, 34 лет от роду, в 1888 году. В 1908 году в Петербурге посмертно вышел сборник его стихов «Поэзия». На стихи Григория Лишина «О, если б смог выразить в звуке» Леонид Малашкин написал романс, который достаточно известен любителям музыки и в наше время.